Предуведомьте Наталью Николаевну, чтоб не было постаралей, чтоб не было шиллеровщины, чтоб против меня не восставали. Я мстителен и зол, я за свое постою. Ее я не боюсь, все без сомнения будет по-моему, и потому, если предупреждаю теперь, то почти для нее же самой. Смотрите же, чтоб не было глупостей, и чтоб вела она себя благоразумно. Не то ей будет плохо, очень плохо. Уж она зато только должна быть мне благодарна, что я не поступил с нею как следует по законам. Знай, мой поэт, что законы ограждают семейное спокойствие, они гарантируют отца в повиновении сына, и что те, которые отвлекают детей от священных обязанностей к их родителям, законами не поощряются. Сообразите, наконец, что у меня есть связи, что у ней никаких, и... Неужели вы не понимаете, что я бы мог с ней сделать? Но я не сделал, потому что до сих пор она вела себя благоразумно. Не беспокойтесь, каждую минуту за каждым движением их присматривали зоркие глаза все эти полгода, и я знал все до последней мелочи. И потому я спокойно ждал, пока Алеша сам ее бросит, что уж и начинается, а покамест ему милое развлечение. Я же остался в его понятиях гуманным отцом, а мне надо, чтоб он так обо мне думал. Ха-ха-ха. Как вспомню я, что чуть не комплименты ей делал тогда вечером, что она была так великодушна и бескорыстна, что не вышла за него. Желал бы я знать, как бы она вышла. Что же касается до моего тогдашнего к ней приезда, то все это было единственно для того, что уж пора было кончить их связь. Но мне надобно было увериться во всем своими глазами, своим собственным опытом. Ну, довольно ли с вас? Или вы, может быть, хотите узнать еще, для чего я завез вас сюда? Для чего я перед вами так ломался и так спроста откровенничал, тогда как все это можно было высказать без всяких откровенностей, да? Да, я скрепился и жадно слушал. Мне нечего было отвечать ему более. Единственно потому, мой друг, что в вас я заметил несколько более благоразумия и ясного взгляда на вещи, чем в обоих наших дурачках. Вы могли и раньше знать, кто я, предугадывать, составлять предположения обо мне. Но я хотел вас избавить от всего этого труда и решился вам наглядно показать, с кем вы имеете дело. Действительное впечатление — великая вещь. Поймите же меня, мой друг, вы знаете, с кем имеете дело. Ее вы любите, и поэтому я надеюсь теперь, что вы употребите все свое влияние, а вы таки имеете на нее влияние, чтобы избавить ее от некоторых хлопот. Иначе будут хлопоты, и уверяю вас, что не шуточные. Ну-с, наконец, третья причина моих с вами откровенностей — это... Да ведь вы угадали же, мой милый. Да, мне действительно хотелось поплевать немножко на все это дело. И поплевать именно в ваших глазах. И вы достигли вашей цели, — сказал я, дрожа от волнения. Я согласен, что ничем вы не могли так выразить передо мной всей вашей злобы и всего презрения вашего ко мне и ко всем нам, как этими откровенностями. Вы не только не опасались, что ваши откровенности могут вас передо мной компрометировать, но даже и не стыдились меня. Вы действительно походили на того сумасшедшего в плаще. Вы меня за человека не считали. «Вы угадали, мой юный друг», — сказал он, вставая. «Вы все угадали. Недаром же вы литератор. Надеюсь, что мы расстанемся дружелюбно. Брудершафт ведь не будем пить. Вы пьяны, и, следовательно, потому я не отвечаю вам, как бы следовало». «Опять фигура умолчания. Не договорили, как следовало бы отвечать. Ха-ха-ха! Заплатить за вас мне не позволяете». «Не беспокойтесь, я сам заплачу». «Но уж без сомнения. Ведь нам не по дороге. Я с вами не поеду. Прощайте, мой поэт. Надеюсь, вы меня поняли». Он вышел, шагая несколько нетвердо и не оборачиваясь ко мне. Лакей усадил его в коляску. Я пошел своею дорогою. Был третий час утра. Шел дождь, ночь была темная.